Глава 13. Первый слой хаоса дался легко. Серый, безжизненный мир духов казался фальшивой подделкой реальности, пиратской копией. Наша группа нулевых передвигалась по малому лабиринту, очень напоминающему веревочный городок, только понятно куда навороченнее, придерживалась заданного маршрута. На меня, передвигающуюся бодрыми скачками и потому запросто перемахивающую через самые сложные препятствия, косились неодобрительно. Я внимания не обращала, целенаправленно приближаясь к вратам, ведущим в грезы. После тренировок с Тиму и Они, а особенно после нашего последнего практикума, сил у меня было в прямом смысле немерено, и проскочить на второй слой слету не составило бы труда. Только вот одно дело скакать со слоя на слой, и совсем другое – закрепиться в хаосе. И потому, прежде чем пройти врата, нужно было подождать, пока в твоей ладони не образуется специальный узор в виде крохотного лабиринта, который ты должен облечь в форму кристалла для последующего предъявления комиссии. По номеру на кристаллическом лабиринте и будешь зачислен на соответствующий курс. Поскольку на первом слое мы все провели достаточно времени, прозрачные кристаллы появились у всех. Трое тут же сжали их в призрачных ладошках и произнесли заклинание возвращения с самыми счастливыми моськами. Однако, оказавшись в грезах, я с удивлением констатировала, что из группы в 18 человек нас осталось всего шестеро, включая нас с Иики. Что значит, девятерым пройти не удалось. Оставшиеся действовали с еще большей осторожностью. В грезах лабиринт преобразился, раздался во все стороны, утратил землю под собой. Сорвешься сейчас, и второй попытки не будет. С хаосом шутки плохи. Прошедшие теперь от лесов не отходили в принципе, передвигались медленно, нащупывая ногой каждый прутик, каждый танцующий камушек. По сторонам не смотрели совершенно. И правильно. Забудешься в грезах, пиши пропало. Вышвырнет обратно, прямиком на первый. А моим удачливым однокашникам грезилось уже зачисление на второй. Однако до третьих врат добрались только мы с Рыженькой. Переглянувшись, спрятали кристаллы в специальные сумки на груди. «Пошли?» – протянула я руку подруге. Иики покачала головой. «Не как Тули!» – пробормотала она неуверенно. «Ты знаешь, ты иди! А с меня и второго уровня выше крыши!» «А Илон, значит, будет учиться на пятом!» – коварно протянула я, и соседка решилась. Причем мне показалось, что куда более весомым аргументом для нее был тот факт, что я могу дойти до пятого, а значит, буду учиться вместе с Илоном. «На третьем когда-нибудь бывало?» – спросила я озирающуюся Иики, когда мы прошли врата. «Один раз», – шепнула девушка. «С Иири». «Не думай!» – крикнула я, но было поздно. Иири возник тут же, словно соткался из воздуха. «Скучала, дракошечка?» Осклабился он на меня, начисто игнорируя подумавшую о нем сестру. И что-то мне очень во всем этом не понравилось. Понять не успела, что именно, как Иизаки размахнулся и набросил на меня сеть. Липкую, туманную, гадкую до невозможности. Колени тут же подкосились, тело налилось свинцом. «Ты сдурела?» Прокричала я, бросившись ко мне на подмогу Иики, потому что в мыслеформах работать в первую очередь надо не со следствием, а с причиной. А причиной здесь был, конечно же, Иири. «Сеть нейтрализуй!» Иики с размаху села на корточки, закрыла глаза руками. Вокруг нее понесся магический вихрь. При этом девушка, срываясь на визг, звала брата. «Иири! Иричек! Это ты? Это правда ты?» «У меня чуть ум за разум не уехал. Получается, об этой липкой отвратительной сети она вовсе не думает. Но откуда тогда? А, впрочем, не снорхли с ней?» Произнеся заклинание, я растворила сеть Иизаки силой мысли. Точнее, не мысли, а не суть. Вот только самого отвратительно ухмыляющегося Иизаки развеять никак не получалось. «Не рыпайся, Светоша! Все равно тебе от нее не уйти!» Иизаки бросил в меня еще одной сетью, которая возникла прямо из пространства хаоса. И это, увы, говорило только об одном. Иики был реальным. Как и мы с его сестрой. Вот только как он умудрился пробраться в закрытый лабиринт Морте? Как это часто бывает в хаосе, время раскололось, отслоившись от пространства, и с небольшим запозданием я услышала слова Иики иначе. «От меня не уйти!» Более того, сквозь черты лица моего рыжего куратора проступили другие. Те, которые отличу из тысячи. Гульвейк. «Только не говори, что заложил душу ведьме Иике!» Простонала я. Однако простое объяснение разъясняло все. Благодаря неосторожности Яски и братьев Петри, у Гульвейк доступ к источнику Морты, и потому она смогла проникнуть сюда, в лабиринт. Также у нее, похоже, есть доступ к душе Иизаки. Вот она и использует рыжего некроманта, чтобы передвигаться по слоям хаоса за пределами Морты. «Иике!» В это откровение моя соседка не могла поверить. «Это правда?» И тут же закричала, видя, как безуспешны мои попытки выпутаться из новой сети Иизаки. «Нет, не трогай ее, Ири, не смей!» Иизаки впервые посмотрел на сестру. «Ты защищаешь ее? После того, что она со мной сделала?» Лицо ведьмы исчезло, и лицо Иизаки начало вдруг меняться. Меня сковал ужас. Была страшна не сама трансформация рыжего некроманта, а скорее вот эта вот зыбкая, кошмарная неопределенность. Но пока Иири превращался в монстра, я смогла выгадать время, чтобы обнаружить, наконец, где самое слабое плетение в сети. «Иики, кристаллы!» Спрятав свой на груди и расправившись и с этой ловушкой Иизаки, я утянула девушку за собой в четвертые врата. Может, конечно, не стоило прерывать трогательное семейное воссоединение, вот только что мне оставалось? Иизаки – псих конченый, к тому же монстр, не говоря уж о том, что его здесь вообще быть не должно. Как он в студенческий лабиринт попал? По-хорошему, нам с Иики следовало вернуться и доложить о случившемся магистрам. Кристаллы третьего слоя мы получили. Вот только тогда прости-прощай мечта о пятом уровне и надежда учиться и практиковаться вместе с Тиму и дальше. Впрочем, не так-то просто оказалось нарушить семейную идиллию Иизаки. Когда мы с Иики с размаху обрушились в калейдоскоп красок, волн и частот, соединенных в единое энергопространство, выяснилось, что вслед за нами прыгнул и ее братец. Да, с новой сетью и с намерением изловить меня. Теперь передвигаться по лабиринту и отбиваться от Иизаки было куда сложнее. Приходилось держать Иики, потому что не оставлять же ее с братцем. Иизаки, который и без того был, мало симпатичен, в энергетическом пространстве хаоса преобразился еще больше. Поверх рыжей вихрастой головы ужасающим капюшоном проступила еще одна личина. Увы и ах, полностью подтверждающая мое недавнее предположение. Черные вздувшиеся вены. Кровавый, перекошенный оскал, глаза-провалы. Мне не нужно было смотреть на него дважды, чтобы распознать ужасающее сходство с ведьмой Гульвейк. Проклятье снорхов! «Дедушка, нет!» — крикнула я еще одному хакеру лабиринта. Кристаллы, что формируются на каждом слое, с бесстрастием отображают все магические потоки. Помощь фамильяров под строгим запретом. Если комиссия увидит, что мне помогли пройти слой, кристалл просто-напросто не засчитают. «Назад!» «Пых!» – обиженно пыхнул дедушка, прежде чем послушаться. «Тима приведу, раз ты такая упертая!» Как ни странно, его исчезновение подействовало успокаивающе. Пых нипочем не подверг бы меня опасности, а раз послушался и отступил, значит, был уверен, что я справлюсь. И я таки справлюсь. Мы уже почти достигли очередных врат, вот только кристаллы четвертого слоя сформироваться еще не успели. К тому же от сети Иизаки протянулись отвратительные отростки, обращая переливающееся, подвижное энергетическое пространство в черную закостеневшую массу. Вот один из таких отростков подобрался ко мне, опутал ноги и руки, устремился к шее. Еще один черный щуп намотал на себя волосы вырывающейся Иики. «Не сопротивляйся!» Пыталась я докричаться до вопящей девушки. «Тогда и оно замедлится!» «Это поглотители энергии, мне Онни о них рассказывал!» Снизу же, используя черные ростки как лестницу, к нам подбирался Иики. Я так спешила, освобождая нас обеих, что почти не удивилась возникшему, будто снорх из коробочки, Илону. Белобрысый некромант широко усмехнулся мне, затем подхватил Иики и уплыл вместе с ней к пятым вратам. Кристалл сформировался, когда пальцы Иизаки готовы были сомкнуться на моем плече. В последний момент, сорвавшись с крючка, я нырнула следом за Илоном с Иики. Некромант удерживал Иики одной рукой, не давая ей уйти на нижний слой. Из ладони второй руки он извлек снежок, аккуратно положив его на землю рядом с собой, подтолкнул в мою сторону. Снежок рос на глазах, становясь снежным комом. Когда он докатился до меня, доходил уже до пояса. И вот эта снежная глыба принялась сталкивать меня обратно, во врата. «Совсем сдурел, Илон?» – возмутилась я. «Это же подло!» Можно подумать, он не видел Изаки, точнее монстра, в которого рыжий успел превратиться. «Сама виновата!» – зло выплюнул Платиновый. «Выбрала бы меня, я бы тебе помог, но ты предпочла Петери». «Да не нужна мне твоя помощь!» – возмутилась я. «Еще чего! Сама справлюсь!» «Вот и вали! Любишь справедливость? Значит, все по справедливости!» – плюнул Илон. Уворачиваться от растущей на глазах снежной глыбы и ругаться с заносчивым белобрысым засранцем – тот еще квест, но я все же не сдержалась. «Не слишком ли мелочно для принца, а, Илон?» «В самый раз!» – усмехнулся тот в ответ. «Ничего другого я от тебя и не ожидал!» Тиму Петери возник словно из ниоткуда, и у меня внутри мгновенно воцарилось спокойствие. Благодаря Тиму, который взял на себя принца, воцарилось хоть и шаткое, но все же равновесие. Приходилось, конечно, вовсю изображать из себя кузнечика, перескакивая через взбесившийся снежный ком, но все равно стало легче. Невольно вспомнился первый опыт в хаосе и азы развития прыгательной сноровки, которую я отточила чуть ли не до совершенства. Из любви к искусству, то есть к прыганию. Вот только нужно было еще закрепиться здесь, и прыжки этому совсем не способствовали. Илон, конечно, прекрасно знал это, когда атаковал меня этим паскудным комом. Каждый раз, приземляясь, ноги мои увязали в слои. Совсем чуть-чуть, но с каждым разом все сильнее. «Я знал, что у тебя получится, Светоша», – прозвучал спокойный, ровный голос темного в моей голове. «Помнишь наше путешествие по стихиям? Чтобы растопить снег, нужна весна». Я чуть в ладоши не захлопала, перестраиваясь на иное пространство магии. Только вместо оттепели меня понесло в самую стужу. Ком не растаял, он рассыпался от усилившегося мороза. Буквально взорвался. Глаза, нос, рот тут же залепило снегом, но я была рада этому снегу, как никогда. Атаковать меня снова Илон не мог, Тиму мешал. Я же принялась понемногу вытягивать щиколотки из туманной каши. Осторожно, неторопливо, импульс за импульсом. В центре ладони уже начал образовываться энергетический сгусток. Вот-вот сформируется в кристалл. И я устояла бы, непременно устояла бы. И малый лабиринт пятого слоя прошла бы, конечно, если бы не Ики. Стоило кристаллу сформироваться, как рыженькая выхватила его из моей руки. Меня же пихнула, загоняя обратно в зыбкую, не восстановившуюся еще толком ткань хаоса. Первой реакцией было удивление. Такое, что я даже не сопротивлялась сразу. А потом было уже поздно. Я увязла по колени. «Ики, ты серьезно?» Заглянув в ее лицо, поняла. Более чем. «Но за что?» «За брата!» Отрезала рыженькая. И черты ее исказило неподдельным страданием. «Это все ты виновата, что он стал таким. Он был добрым, хорошим. А потом появилась ты, и он помешался на тебе и твоем проклятом драконе. Ненавижу!» С этими словами она пихнула меня снова. И на этот раз я не удержалась. Понеслась вниз. Как раз к поджидающему меня Ире и Изаке. Есть у кристаллов, которые формируются в малом лабиринте, еще и такая особенность. Если потеряешь такой, тебя отбросят к вратам, чтобы сначала начинал. На пятом слое, когда Ики у меня мой честно сформированный кристалл экспроприировала, мы у самых врат находились, потому и не сработало. А вот оказавшись на четвертом слое, я не стала ждать, пока Ири до меня доберется. Со всего размаху пульнула в предателя кристаллом и тут же, оказавшись у врат, нырнула на третий слой. Соскользнув на третий, врата за собой я не просто заблокировала, а снесла к снорхам. А затем, вспомнив уроки Тиму, еще и куполом малый лабиринт накрыла. Получилось так себе, но все же. Какая-никакая, а защита. Пусть и Ири со своей госпожой теперь пробиться попытаются. Это, конечно, отнюдь не невозможно, но время займет. О силе же просто молчу. И, кстати, о силе. Обидно было просто до жути. После ночи, проведенной с Тиму, я ведь за все это время почти не запыхалась даже. Только вот теперь врата разрушены. Ни на четвертый, ни на пятый слой больше не попасть. Может, я бы даже попыталась заново их отстроить, но в энергопространстве караулит Изаки со своей клятой сетью. Неужели все-таки третий? Я машинально обежала взглядом площадку малого лабиринта и нахмурилась. После того, как мы все покинули ее, она должна была полностью восстановиться, так сказать, откатиться к изначальным настройкам. Вот только восстановилась площадка не до конца. Движимая любопытством напополам с досадой, я проследовала до небольшой вмятины, наполовину заполненной туманом. Пригляделась истинным зрением и... Чтоб меня снорхи разодрали! Я поспешно захлопнула рот и для надежности прикрыла его руками, обеими, после чего сконцентрировалась на немыслии. Третий слой, как-никак. И все же такая моя реакция была более чем оправдана, потому что на том самом месте, где изначально появился Изаки, все еще оставался портал. И я буду не я, если не вел он аккурат в убежище Гульвейк. А это значит, ни много ни мало, кажется, я спасена. Закрою портал сейчас, магии на это хватит, и перекрою ведьме кислород. Изаки утянет на нижние слои, в Привратницкую, а я спокойно врата восстановлю и соседку свою рыженькую нагоню. План был предельно просто гениален. Еще б научиться следовать собственным умным мыслям, цены бы мне не было. Решение пришло быстро и неожиданно. Не решение даже, так, предположение. Дикое совершенно, в отличие от плана. Даже оформиться оно толком не успело, решение это. Но если я в мыслеформах, значит, все, о чем подумаю, материализуется. А поскольку здесь присутствует незакрытый портал на нижний слой, до боли сжав кулаки, я направила все силы на реализацию одной единственной мысли. Все мое существо прошило концентрированной магией. На ногах я не устояла. Вот только вместе со мной наземь обрушился тот самый свиток. Свиток власти, так необходимый Гульвейк. И это была вовсе не мысль о нем. Мне удалось извлечь его из Привратницкой. Пальцы готовы были уже сомкнуться на свитке, когда сооруженный мной купол осыпался прахом. Меня покатило по земле, а в лабиринт ворвалась тьма. Страшная, жуткая, леденящая, отвратительно хохочущая, улюлюкающая. В центре тьмы, среди кружащих красноглазых тварей из черного тумана, царила Гульвейк. Волосы вздыблены и извиваются, будто змей. Глаза бельма горят. Вместо рта – бесформенный провал, из которого раздается такой ультразвук, что даже ломтику далеко. Время замерло, застыло, будто с размаху налетело на невидимую стену и разбилось вдребезги. Кажется, успела миновать целая вечность, хотя вряд ли то, что проследовало за появлением Гульвейк, заняло больше пары мгновений. Руки ведьмы растут, удлиняются, тянутся к свитку. Я успеваю раньше. Смыкаю пальцы на свитке и ору от боли. Магия артефакта обжигает, пронзает тысячей огненных ножей. Превозмогая ее и себя, выкрикиваю заклинание выхода из лабиринта. В унисон с моим криком где-то вдалеке звучит гонг. Экзамен окончен. Эх, третий уровень. Но сейчас это не самая крупная моя неприятность. Кажется, на все сейчас соглашусь. Только вытащите меня отсюда! Призыв гонга звучит снова, но не так просто утянуть с собой в реальность такой мощный артефакт, как свиток власти. Черные туманные твари бросаются на меня со всех сторон. Только их укусов и ударов я почему-то не ощущаю. Сперва списываю это на прожигающую насквозь боль от свитка, и лишь затем понимаю, что туманных монстров разбрасывает дедушка. Рядом с чудовищами храбро сражаются два дракона, небольшие, размером всего лишь собаку, но бьются ледяной и огненный дракон так отважно и так самоотверженно. В тщетных попытках утянуть свиток в реальность и не дать ведьме добраться до него, катаюсь по земле. Когтистые пальцы Гульвейк бороздят пространство хаоса совсем рядом. Она вопит от ярости и бессилия. Как же отвратительно она вопит! Ее крик постепенно обретает форму, занимает все пространство. Я задыхаюсь в нем, кашляю от вязкой прогорклой тьмы, что заполняет легкие. Рядом вдруг падает что-то тяжелое. В бесформенной глыбе не сразу узнаю Иики. Рыженькая лежит изломанной куклой и тихо стонет. «Ири, за что? За что?» Повторяет она снова и снова. «Ему просто нужна была твоя сила, когда госпожа оставила его, чтобы добраться до меня. Хочу ответить Ике, но не могу. Все усилия уходят на удержание свитка. Боль внезапно отступает. Точно схлынувшая волна. Тим, пробившийся сюда следом за Ири, накрывает меня собой. Я не могу выйти из хаоса. Шепчу ему ошарашенно, мотаю головой, как болванчик. Не могу, Тим, не могу». «Можешь», — уверенно отвечает Тим, и его пальцы смыкаются поверх моих на свитке. «Еще как можешь. Смотри на меня, Светоша. Вместе у нас получится». «Как бы не так!» Подбираясь к нам, Ири отбрасывает сестру назад. «Это все она!» – орет Гульвейк. «Достань мне ее, и получишь все, о чем не смел и мечтать. Могущество, власть, богатство!» Ири ухмыляется, и лицо его в этот момент мало похоже на человеческое. «Ты уже дала мне все, что могла, ведьма!» – резко отвечает он. «Ты сделала меня сильнейшим!» «Теперь ты бесполезна!» Не успеваю ни осознать его слова до конца, ни обрадоваться. Ики продолжает. «Девчонка-дракон и свиток власти дадут мне все, что нужно. То, что ты, дать бессильно!» Гульвейк заходится в сатанинском вопле. Она уже подступила к нам почти вплотную, но Ири отбрасывает ее назад. Рев обманутой ведьмы хлещет невыносимой болью. «Я умнее Яскис, Яси и Яко», — серьезно сообщает Иири Тиму. «Я отдал ведьме ненужное, но сохранил свободу». «Ты болван, если отдал душу», — бормочет Тиму, и я понимаю, что оказалась права. Заложив душу, Иири пожертвовал своей Соули, такой милой и такой покладистой, добрейшей в мире ящеркой, медянкой Ими. Не успеваю осмыслить услышанное. Слишком чудовищно это звучит, как Ири продолжает. «Зачем мне ящерица, когда у меня будет дракон? Собственный дракон! Нужно лишь избавиться от последнего препятствия между нами!» Он бросается на нас с Тиму, и в этот же миг пространство хаоса, наконец, расступается подо мной, выпускает нас в реальность. Все еще сжимая в руке свиток, падаю вместе с Тиму, Йолой и Ломтиком прямиком перед комиссией, восседающей полукругом, в удобных креслах с резными спинками. «Адепты Петери, что вы себе позволяете?» От возмущения Рова Камнетёс даже задохнулась и принялась яростно жестикулировать. Магистр Гриффорд жестом попросил гному погодить и подманил к себе мой кристалл прямо по воздуху. «Мысли формы, Тууле!» – тепло усмехнулся он. «Отличный результат, поздравляю! Тиму, конечно, хотел помочь тебе пройти дальше. Ну да, жизнь, как известно, полна несправедливостей». От улыбок и поздравлений профессоров веет такой снисходительностью и спокойствием, что тот кошмар, что царил вокруг еще секунду назад, кажется сном. «А что за артефакт там у вас?» – заинтересовался вдруг главный Соня, профессор Дримлин. «Я ощущаю небывалый всплеск силы». Мы не то что ответить, подняться толком не успели. То есть Тиму встал и как раз помогал подняться мне, все еще не выпускающий свиток власти из пальцев. Благо в реальности боли он уже не причинял. А может, я просто привыкла. Как вдруг раздалось гневное «Пых!» И рядом обрушился Ири и Изаки собственной персоной. Вместе с дедушкой, намертво вцепившимся в его ногу. В очередном дедушкином «Пых» я без труда различила намерение последнего загнать Ири обратно в привратницкую Гульвейк, где, по мнению Пыха, ему было самое место. Теперь уже на ноги вскочила вся комиссия. «Изаки? Но как?» Отшвырнув дедушку ногой, Ири поднялся. «Да, вот!» Он приобнял с трудом стоящего на ногах Тиму за плечи. «Друг помог, вытянул!» Судя по лицам профессоров, не очень-то они поверили. Ошеломлены были больше. И мы с Тиму тоже были ошеломлены, по крайней мере, в первую секунду. А потом... Потом стало поздно. В руке Иизаки сверкнуло лезвие. А спустя секунду он уже загнал кинжал по самую рукоятку в живот Тиму. Поперхнувшись кровавыми брызгами, тот сложился пополам и осел наземь. Словно со стороны я услышала собственный крик. Жуткий, бессильный, отчаянный. Пространство сгустилось. Это профессора замедлили происходящее, бросаясь к нам со всех сторон. Мой крик увяз в этом густом воздухе, заполнив его болью и безысходностью. «Тиму!» Внезапная вспышка ослепила, и я не сразу поняла, что то загорелся рубин на моем обручальном кольце. Экзамен сдан, и потому дар фьордов открыл портал. Точь в точь, как в тот раз, когда фьорды призвали меня на собственную помолвку. Только на этот раз они призвали меня, чтобы судить.